Глава 63. Эжени. «Аннабелла старит, графиня Леорская. Вы само очарование. Жаль расставаться с нами». «Засранец!» — в сердцах высказался король. Я была с ним полностью солидарна, особенно после того красноречивого взгляда, который бросил тулеп в сторону моей ложи. «Тоже мне выискался мститель. Решил мне преподать урок?» «Ну-ну, этот рыжик еще не в курсе, что я тоже умею мстить, да получше некоторых». «Луизиния Кальто, я возвращаю вас в отбор. Право принца Вахонского». «Чтоб тебя колоколом прибило, Марка!» Второй рыжик долго колебался, удерживая за руку последнюю из девиц, которая при этом то краснела, то бледнела, а в конце едва не осела на пол, но была подхвачена крепкой рукой распорядителя отбора. 100 девиц осталось в отборе», — провозгласил Жиль-Таман, и в зале среди нервничающих коронованных родителей наступила гнетущая тишина. Похоже, старшее поколение драконов точно знало, что означает сия цифра. Они оглядывались, поднимали головы к потолку, дергались от каждого шороха, они ожидали появления колокола, как и мы с королем. Вот только нам не суждено было нервно грызть ногти в ожидании, потому что в ложу ворвался черноволосый вихрь, и с причитаниями повис на короле. А я пожалела, что не знаю того способа, которым король Теодор оказался в ложе. Мне срочно нужно было отсюда сбежать, просто немедленно. «Тео, милый, мне срочно нужны твои поисковики! Срочно, все! Ее нет дома, она пропала!» Я попыталась слиться с воздухом, по-простому испариться, перемахнув в зал через бортики ложа, не смогла. Ложа была окружена какими-то защитными чарами, которые отказывались меня выпускать. Невысокая черноволосая женщина с лицом, сердечком, голубыми миндалевидными глазами и пухлыми губами смотрела на короля умоляющим взглядом, а по ее щекам текли слезы. Мне стало жутко неловко, но я даже вздохнуть лишний раз опасалась, чтобы не привлечь к себе внимания. Не знаю, как так сложилось, что за все время, что я находилась в замке Конфедерации, мы с этой женщиной ни разу не пересеклись, но мне очень хотелось в тот момент, чтобы я до окончания своего договора с королем не сталкивалась и впредь. «Марианна, любовь моя, что случилось? Я так и не понял, кого нет, кто пропал?» «Моя кровиночка, моя девочка, мой мышонок!» Принялась рыдать сваха данного отбора, а я нервно начала икать, но даже закрыв рот двумя руками, я не смогла стать бесшумной. Меня заметили. «Бетти? Тетя Мари? Вы когда-нибудь видели, как только что мурчащая кошка резко выгибает хребет, топорщит шерсть по спине и хвосту, у нее круглеют глаза, и она начинает агрессивно кричать, не мяукать, нет, кричать и шипеть одновременно? Тетя Мария могла повторить этот трюк быстрее любой кошки, глазом моргнуть не успеете». «Где ты была? Я всю Лурию оббежать успела, а ты здесь? Как ты попала сюда? Я тебя уже похоронить успела и оплакать, когда узнала, что эта дрянь Маргоша задумала. Да я ей чуть лохмы не повырывала, благо ее не было в городке». Честно, я уже и забыла, по какой причине я оказалась в этом мире. Отправляя Рыжика обратно в Лурию, я понадеялась, что вернусь домой раньше тети, и не написала никакой записки. Да и кто бы взялся передавать письмо из долины, где паслись летающие коровы? Разве что мой сменщик. Но я повторюсь, рассчитывала разделаться с делами раньше, чем тетка со своим отбором. Вернее, нашим отбором. «Я здесь подрабатываю!» — пискнула я и тут же взлетела к потолку, но ложа была слишком тесной для нас троих, так что выпущенная теткой магическая сеть спеленала меня в один миг. Даже обидно. «Я там с ума схожу! Уже думала, что тебя похитили и пытают, чтобы ты мои секреты выдала, а она тут подрабатывает!» «Какие секреты, тетя? Что я могу знать такого, чтобы меня похищать?» «Как что? А опросники?» И тетка принялась наматывать сеть на локоть, как заправский вакер, перегоняющий летающий скот из одной долины в другую. Кажется, 10 лет назад, будучи чуть старше, чем я сейчас, она даже призы какие-то получала на соревнованиях летошек. Так что даже трепыхаться не стоило, вырваться не получилось бы. Но я ж не зря с ней 6 лет живу, знаю секреты, с помощью которых можно очень легко подловить тетку. «Так ты из-за него так переживаешь?» «Да как ты можешь? Я чуть разрыв сердца не заработала, меня 3 дня мутило и шатало, но я не могла сидеть на месте, не знала, что с тобой произошло. Где ты? А главное, с кем?» «Милая, аккуратней, ты задушишь свою деточку». Король Теодор подошел к тетке сзади и с осторожностью и нежностью попытался ее приобнять. И чуть не получил локтем в глаз, хотя разница в возрасте позволяла тетке попасть только в живот, но в гневе она способна на многое. «Но честно, дорогая, с твоих слов я ожидал увидеть деточку лет 10-12, а не девицу на выданье». «Так ты все это время знал, что она здесь!» Лицо у тети покраснело, и она интенсивнее принялась подтягивать сеть, а заодно и меня к полу так, что я решительно собралась освобождаться от пут. Но прежде нужно было отвлечь тетку от столь взрывоопасных переживаний, чтобы она действительно, не дай боги, не получила разрыв сердца. Все же она моя единственная родственница, причем любимая, хоть и вспыльчивая не в меру. Да еще короля прибьет ненароком в порыве гнева, а там, как я погляжу, обоюдная любовь. «Теть, а теть!» — заныла я, отвлекая тетку от короля и сети. «Не называй меня так, невыносимый ребенок!» Отвлеклась, хвала богам. «Ты мне скажи, почему у меня магия оранжевая, а у тебя прозрачная? Хоть мы с тобой с одного мира!» Для наглядности я продемонстрировала оранжевые магические ножницы и тут же перерезала ими сеть. Нас с тетей отнесло в противоположные стороны, она плюхнулась на короля, вовремя оказавшегося сзади, а я больно ударилась головой о потолок. И, должно быть, сила удара была такова, что нам троим пришла на ум одна и та же мысль. «Ого!» «Это я!» «Не может быть!» — воскликнула тетя, и мы с нею повернулись к королю, что он скажет.